Большая черная собака сидит возле дома, сумрачно поглядывая на свое корыце, откуда кипящие воробьи что-то выклевывают. Время от времени она отводит в сторону голову, стараясь самой себе внушить, что ажиотаж воробьев вследствие чистой глупости, в корыце ничего нет. Но это ей трудно удается. Она снова направляет на корыце взгляд, исполненный якобы сонного равнодушия, и вдруг не выдерживает, словно спохватившись. А что, если пока я дремала? И, бодро вскочив, подбегает к корыцу. Воробьи, пыхнув, разлетаются. Она несколько секунд принюхивается к своему корыцу, убеждается, что там ничего нет, и с выражением «черт его знает, что творится», досадливо возвращается на место и брякается на траву. Постепенно воробьи снова слетаются, и все повторяется сначала. На том конце двора дети играют в футбол. Очаровательный малыш в майке и коротких штанишках бегает по двору, то и дело шлепаясь. Видимо, он только что научился бегать. И, вскочив, бежит все быстрее, быстрее, быстрее, перебирая своими ангельскими икрами, словно невольно разгоняясь от невидимой силы притяжения, и, наконец, падает на траву. И, кажется, зеленая земля мягко приучает его к тому, что она имеет форму шара. Раиф возглавлял стол. Его желудочная болезнь оказалась не очень опасной, во всяком случае он уже попивал вино. Рядом со мной сидел Заур, кстати сказать, директор местной школы, своим непедагогическим телефонным сообщением, ввергший столько людей в горестное недоумение по поводу моей бессердечности. У него такое же круглое лицо, как у отца, однако о магической проницательности отцовских глаз не может быть и речи. Напротив нас сидели Тата и пожилой сосед, преданно поглядывавший на Раифа. Стол обслуживала легконогая с шельмоватыми веснушками на лице жена младшего сына. Она лучшая в селе сборщица чая. Ее несколько раз выбирали депутаткой, но в этом году не выбрали. Не успели мы как следует рассесться, как она, горячась и, видимо, ища во мне свежего союзника, стала рассказывать о том, что с ней несправедливо поступили. «Подарили мне золотые часики, как сельской дурочке», — тараторила она, — «а на черта мне они нужны, я их даже не ношу, а депутаткой выбрали другую сборщицу, потому что она родственница председателя, хотя они это скрывают. Подарили мне золотые часики, на, молчи, а я молчать не буду». «Не всегда же тебе, невестушка, быть депутаткой?» — перебил ее Раиф. «Надо, чтобы и другие побыли». «Почему другие?» — возмутилась она. «Пока я собираю чай лучше всех, я должна быть депутаткой». «Доченька», — мягко заметила Тата, — «когда разговариваешь с мужчиной, не надо полыхать ему в глаза». «Куда же мне смотреть, мама?» — полыхнула на нее невестка. «Немножко левее бери», — сказала Тата и добавила, показывая, что деликатность в своем роде тоже необъятна. «Можно и правее взять, а в глаза мужчине полыхать некрасиво». «Тебя бы, мама, обидели», — так сказала невестка, разливая вино из кувшина в стаканы. «Ты бы еще и не так располыхалась». «Хватит, невестушка, важно», — промолвил Раиф, подымая стакан, как бразды правления. «Не все так просто, как ты думаешь. Везде своя политика». Раиф сейчас, конечно, пенсионер, но он много лет был членом правления колхоза. После первых стаканов он стал мне рассказывать длинную сагу о том, как он боролся с жителями одного выселка Анхары, которые хотели отделиться, чтобы жить своим колхозом, а он, поддерживаемый односельчанами, их всячески не отпускал. Жители этого выселка — выходцы из Эндурского района. В основном они живут там, но, размножаясь со скоростью, несколько опережающей наше терпение, расселились и по остальным районам Абхазии. Их смешной выговор с точки зрения общеабхазского языка — наши видят в этом смехотворную, но упорную попытку порчи его, и их действительная жизненная напористость, доходящая до неприличия, с точки зрения нашей склонности к раздумчивости в тени деревьев, предмет бесконечных шуток, пересудов, анекдотов. Я никак не мог понять, почему он, собственно, должен держаться за них. Кстати, у меня было смутное чувство, что я эту историю когда-то слышал. Или даже она приснилась мне. И тогда же во сне было непонятно, почему их не отпускают жить отдельным колхозом.